Почти месяц миновал, прежде чем отец Браун вновь посетил дом миллионера, павшего третьей жертвой Дэниела Рока. Причастные к делу лица собрались там на своего рода совет. Старик Крейг сидел во главе стола, племянник справа от него, адвокат слева, грузный великан негроидного типа, которого, как оказалось, звали Харрис, тоже присутствовал, по-видимому, всего лишь в качестве необходимого свидетеля. Остроносый рыжий субъект, отзывавшийся на фамилию Диксон, был представителем то ли пинкертоновского, то ли еще какого-то частного агентства. Отец Браун скромно опустился на свободный стул рядом с ним. Газеты всех континентов пестрели статьями о гибели финансового колосса, зачинателя большого бизнеса, опутавшего своей сетью мир. Но у тех, кто был возле него накануне гибели, удалось выяснить весьма немногое. Дядюшка с племянником и адвокат заявили, что к тому времени, когда подняли тревогу, они были уже довольно далеко от стены. Охранники, стоявшие возле ворот и внутри дома, отвечали на вопросы не совсем уверенно, но в целом их рассказ не вызывал сомнений. Заслуживающим внимания казалось лишь одно обстоятельство. То ли перед убийством, то ли сразу после него, какой-то неизвестный околачивался у ворот и просил впустить его к мистеру Мертону. Что ему нужно, трудно было понять, поскольку выражался он весьма невразумительно, но впоследствии и речи его показались подозрительными, так как говорил он о дурном человеке, которого покарало небо. Питер Уэйн оживленно подался вперед, и глаза на его исхудалом лице заблестели. «Норман Дрейдж готов поклясться», — сказал он. «Что это за птица?» — спросил дядюшка. «Мне бы тоже хотелось это выяснить», — ответил молодой Уэйн. «Я как-то спросил его, но он на редкость ловко уклоняется от прямых ответов. Он и в знакомство ко мне втерся хитростью. Что-то плел о летательных машинах будущего, но я никогда ему особенно не доверял». «Что он за человек?» — спросил Крейг. «Мистик-дилетант», — с простодушным видом сказал отец Браун. «Их не так уж мало. Он из тех, кто, разглагольствуя в парижских кафе, туманно намекает, что ему удалось приподнять покрывало Изиды или проникнуть в секрет Стоунхенджа. А уж в случае, подобном нашему, они непременно подыщут какое-нибудь мистическое истолкование». Темная прилизанная голова мистера Бернарда Блейка учтиво наклонилась к отцу Брауну, но в улыбке проскальзывала враждебность. «Вот уж не думал, сэр», — сказал он, — «что вы отвергаете мистические истолкования». «Наоборот», — кротко помаргивая, отозвался Браун. «Именно поэтому я и могу их отвергать. Любой самозваный адвокат способен ввести меня в заблуждение. Но вас ему не обмануть, вы ведь сами адвокат. Каждый дурак, нарядившийся индейцем, может убедить меня, что он-то и есть истинный и неподдельный Гайявата. Но мистер Крейг в одну секунду разоблачит его. Любой мошенник может мне внушить, что знает все об авиации, но он не проведет капитана Уэйна. Точно так вышло и с Дрейджем, понимаете? Из-за того, что я немного разбираюсь в мистике, меня не могут одурачить дилетанты. Истинные мистики не прячут тайн, а открывают их. Они ничего не оставят в тени, а тайна так и останется тайной. Зато мистику-дилетанту не обойтись без покрова таинственности, сняв который, находишь нечто вполне тривиальное. Впрочем, должен добавить, что Дрейдж преследовал и более практическую цель, толкуя о небесной каре и о вмешательстве свыше. «Что за цель?» — спросил Уэйн. «В чем бы она ни состояла, я считаю, что мы должны о ней знать». «Видите ли», — медленно начал священник, — «он хотел внушить нам мысль о сверхъестественном вмешательстве, так как, в общем, так как сам он знал, что ничего сверхъестественного в этих убийствах не было». Сказал, вернее, как-то прошипел Уэйн. «Я так и думал. Попросту говоря, он преступник». «Попросту говоря, он преступник, но преступления не совершил». «Вы полагаете, что говорите попросту?» — учтиво осведомился Блейк. «Ну вот, теперь вы скажете, что и я мистик-дилетант», — несколько сконфуженно, но улыбаясь, проговорил отец Браун. «Это вышло у меня случайно». «Дрейдж не повинен в преступлении». «В этом преступлении». «Он просто шантажировал одного человека и поэтому вертелся у ворот. Но он, конечно, не был заинтересован ни в разглашении тайны, ни в смерти Мертона, весьма невыгодно ему. Впрочем, о нем позже. Сейчас я лишь хотел, чтобы он не уводил нас в сторону». «В сторону от чего?» — полюбопытствовал его собеседник. «В сторону от истины», — ответил священник, спокойно глядя на него из-под полуопущенных век. «Вы имеете в виду, — заволновался Блейк, — что вам известна истина?» «Да, пожалуй», — скромно сказал отец Браун. Стало очень тихо. Потом Крейг вдруг крикнул. «Да куда ж девался секретарь? Уилтон! Он должен быть здесь!» «Мы с мистером Уилтоном поддерживаем друг с другом связь», — сообщил священник. «Мало того, я просил его позвонить сюда, и вскоре жду его звонка. Могу добавить также, что в определенном смысле мы и до истины докапывались совместно». «Если так, то я спокоен», — буркнул Крейг. «Уилтон, как ищейка, шел по следу за этим неуловимым мерзавцем, так что лучшего спутника для охоты вам не найти. Но каким образом вы, черт возьми, докопались до истины? Откуда вы ее узнали?» «От вас», — тихо ответил священник, кротко, но твердо глядя в глаза рассерженному ветерану. «Я имею в виду, что к разгадке меня подтолкнул ваш рассказ об индейце, бросившем нож в человека, который стоял на крепостной стене». «Вы уже несколько раз это говорили», — с недоумением сказал Уэйн. «Но что тут общего? Что дом этот похож на крепость, и, значит, стрелу, как и тот нож, забросили рукой? Так ведь стрела прилетела издалека. Ее не могли забросить на такое расстояние. Стрела-то полетела далеко, а мы все топчемся на месте». «Боюсь, вы не поняли, что с чем сопоставить», — сказал отец Браун. «Дело вовсе не в том, как далеко можно что-то забросить. Оружие было использовано необычным образом, вот что главное. Люди, стоявшие на крепостной стене, думали, что нож пригоден лишь для рукопашной схватки, и не сообразили, что его можно метнуть как дротик. В другом же известном мне случае люди считали оружие, о котором шла речь, только метательным, и не сообразили, что стрелой можно заколоть, как копьем. Короче говоря, мораль здесь такова: если нож мог стать стрелой, то и стрела могла стать ножом». Все взгляды были устремлены теперь на Брауна, но, как будто не замечая их, он продолжал все тем же обыденным тоном. Мы пытались догадаться, кто стрелял в окно, где находился стрелок и так далее. Но никто ведь не стрелял. Да и попала стрела в комнату вовсе не через окно. «Как же она туда попала?» — спросил адвокат, нахмурившись. «Я думаю, ее кто-то принес», — сказал Браун. Внести стрелу в дом и спрятать ее было нетрудно. Тот, кто это сделал, подошел к Мертону, вонзил стрелу ему в горло, словно кинжал, а затем его осенила остроумная идея разместить все так, чтобы каждому, кто войдет в комнату, сразу же представилось, что стрела, словно птица, влетела в окошко. «Кто-то!» — голосом тяжелым, как камни, повторил старик Крейг. Зазвонил телефон, резко, настойчиво, отчаянно. Он находился в смежной комнате, и никто не успел шелохнуться, как Браун бросился туда. «Что за чертовщина?» — раздраженно вскрикнул Уэйн. «Он говорил, что ему должен позвонить Уилтон», — все тем же тусклым, глухим голосом ответил дядюшка. «Так, наверное, это он и звонит», — заметил адвокат, явно только для того, чтобы заполнить паузу. Но никто ему не ответил. Молчание продолжалось, пока в комнате внезапно снова не появился Браун. Не говоря ни слова, он прошел к своему стулу. «Джентльмены», — начал он, — «вы сами меня просили решить для вас эту загадку. И сейчас, решив ее, я обязан сказать вам правду, ничего не смягчая. Человек, сующий нос в подобные дела, должен оставаться беспристрастным». «Я думаю, это значит», — сказал Крейг, первым прервав молчание, — «что вы обвиняете или подозреваете кого-то из нас». «Мы все под подозрением», — ответил Браун, — «включая и меня, поскольку именно я нашел труп». «Еще бы не подозревать нас», — вспыхнул Уэйн. «Отец Браун весьма любезно объяснил мне, каким образом я мог обстрелять из самолета окно на верхнем этаже». «Вовсе нет», — сказал священник. «Вы сами мне описали, каким образом могли бы все это проделать. Сами? Вот в чем суть». «Он, кажется, считает вполне вероятным», — загремел Крейг, «что я своей рукой пустил эту стрелу, спрятавшись где-то за оградой». «Нет, я считал это практически невероятным», — поморщившись, ответил Браун. «Извините, если я обидел вас, но мне не удалось придумать другого способа проверки. Предполагать, что в тот момент, когда совершалось убийство, мимо окна в огромном самолете проносится капитан Уэйн и остается незамеченным, нелепо и абсурдно. Абсурднее этого только предположить, что почтенный старый джентльмен затеет игру в индейцев и притаится с луком и стрелами в кустах, чтобы убить человека, которого мог бы убить 20 гораздо более простыми способами. Но я должен был установить полную непричастность этих людей к делу. Вот мне и пришлось обвинить их в убийстве, чтобы убедиться в их невиновности». «Что же убедило вас в их невиновности?» — спросил Блейк, подавшись вперед. «То, как они приняли мое обвинение», — ответил священник. «Как прикажете вас понять?»